Глава 92. Все полтора часа до приезда полковника Мартеля Джим и Тони из осторожности никуда не отлучались. Сидели в маленькой комнатке и не спускали с майора Фаулса глаз. Единственное, что ему разрешили, заварить чай под строгим надзором разведчиков. Майор сделал его с сахаром и даже нашел несколько плиток шоколада, которые после внимательного изучения были съедены. А еще разведчики позволили себе по очереди ходить без ботинок, наслаждаясь этой небольшой свободой. «Ребята, да вы можете и душ принять. Он сколько еще времени до приезда полковника?» Увещевал их Фаулс. Однако ни на какие соблазны они не поддавались, понимая, что в любой момент их могут обмануть. Прошли полтора часа, потом еще четверть часа. Когда послышался шум подъезжающей машины, Тони с автоматом наготове встал у окна. «Что там?» – спросил Джим. «Какая-то большая машина, черная». «Это Мурена», – подсказал Фаулс. «350 лошадей». «Помолчите лучше». Из машины появился мужчина. Брюнет, чуть выше среднего роста, одетый в просторную светлую рубашку и темно-серые брюки. Как ни старался Тони рассмотреть, не оттопыривается ли под рубашкой кобура, ничего не увидел. Незнакомец подошел к двери и, демонстрируя понимание ситуации, негромко постучал и сообщил. «Здесь полковник Мартель. Я пришел один и без оружия». Джим встал с автоматом в угол и после знака Тони сказал: «Входите». Полковник вошел, тщательно притворил дверь. Потом посмотрел через плечо на Джима и повернулся к Тони. «Здравствуйте. Рад, что вы успешно прошли аттестацию». «А вы точно тот, за кого себя выдаете?» «Точно. У меня в правом кармане брюк удостоверение Управления службы безопасности. На мое собственное имя. Могу предъявить». «Но вы же не из управления, правильно?» Продолжал давить Тони. Под прикрытием Джима он чувствовал себя уверенно. Полковник строго взглянул на Фаулса. Дескать, кто натолкнул этих молокососов на подобные вопросы? Однако майор сделал вид, что не знает. «Скажем так, я работаю не только на управление, но и на другую уважаемую структуру. Со временем вы узнаете о ней больше. А сейчас нам нужно ехать. Кстати, у вас в стволах сейчас те самые ядовитые стрелы?» «Да, сэр. Действие их таково, что вчера один раненый просил, чтоб его пристрелили». «Второй умолял сделать то же самое. Я имею в виду пулеметчика», – сказал полковник, демонстрируя свою осведомленность. «Итак, мы едем?» «Едем, сэр. А в какой последовательности будем выходить?» «В какой хотите. У вас оружие, вы и диктуете условия», – пожал плечами Мартель, однако Джиму показалось, что полковник неискренен. «Сэр, а вы не могли бы поднять рубашку?» – попросил он. «Конечно. Вот, пожалуйста». «А теперь приподнимите штанины». «О, это делает вам честь. Вы осматриваете меня очень профессионально». Полковник исполнил просьбу, демонстрируя серые носки. Однако этого Джиму показалось мало. «Пожалуйста, выше». Полковник смущенно улыбнулся и, приподняв штанины еще выше, обнажил прикрепленный под коленом ремень с петелькой, в которой покоился пятизарядный «Сторм». Изящная игрушка, умещавшаяся в ладони, однако стрелявшая самыми настоящими пулями. «Давайте сюда», – потребовал Тони. Полковник отстегнул пистолет и бросил ему. «А теперь идите первым, так, чтоб я вас видел». Полковник вышел, за ним последовали Тони и Джим. Майору Фаулзу было приказано оставаться в домике. «Стойте», – сказал Джим Мартелю и, забравшись в машину, обыскал ее. В кобуре под сиденьем нашелся скорострельный пистолет-пулемет. Другого оружия не обнаружилось. Хотя нельзя было исключать, что в машине имелись другие тайники. «Теперь можно садиться», – объявил Джим, занимая место позади водителя. Мартель сел за руль, а рядом с ним устроился Тони. «Можно ехать». Полковник завел мотор, развернул машину, и они поехали по едва заметной колее, по которой приезжали сюда с лейтенантом Заном.